Третья глава. Акации не требуют много воды. Им легко выжить в высохшей земле. Листья мелкие, как монеты на ладони скупца. Они почти не испаряют влагу. Но и тени от них никакой. Вроде бы дерево как дерево, постоишь под ним полчаса, и мозги от зноя плавиться начнут. Я тряхнул головой, избавляясь от капелек пота на лбу, как от надоедливых мух. Передо мной стоял строй солдат. Эти были не те парни, с которыми я когда-то таскался по Афгану. Они не имели ничего общего с теми худыми мальчиками с комсомольскими значками и фотографиями прыщавых девчонок в нагрудных карманах, которых переполненными самолетами закидывали в пустыню выполнять интернациональный долг. Эти молодые и зрелые люди уже многое успели повидать и испытать в своей жизни. Они знали ей цену и продавали ее без затруднений, посчитывая выгоду. Незнакомые лица с вялым любопытством уставились на меня. Белели бритые головы под пятнистыми кепками. Наемники молча ждали команды, отрабатывая свои деньги. «Моя фамилия Вацура», — представился я. «Пока у вас нет командира взвода, я буду выполнять его обязанности». Краснощекие амбалы, худощавые парни, измотанные жизнью и алкоголем мужи смотрели на меня почти с безразличием. Несколько ртов ритмично жевали жвачки. От строя смердело высокомерием. «Нет, это не то», — мысленно повторил я и опустил голову. «Я не мог смотреть на этих людей». Они были бесконечно чужды мне. «Для начала, — не поднимая головы, — сказал я, — проведем занятие по физической подготовке. Я бегу первым, не отставать и не растягиваться по дистанции». Тропа шла вокруг стадиона, по полю, мимо домов офицерского состава, петляла между окопов, открытых несколько лет назад в дни кровавых весенних событий. Акации, смыкаясь кронами, закрывали небо, и на этой части трассы было сумрачно. Взвод гремел тяжелыми ботинками за моей спиной. Сопели, отхаркивались и сморкались разгоревшиеся наемники. Перед окопами, заросшими высокой травой, я оторвался от группы, вынуждая солдат увеличить скорость, и стал резко менять направление, петляя между ям-ловушек. За моей спиной раздались крики, ругательства, несколько человек тяжело упали под ноги своих товарищей. Кто-то уже стонал, подвернув ступню, кто-то матерился, посылал куда-то кого-то, просил не толкаться. Одни пытались чаще перебирать ногами, чтобы не угодить в прыжке в окоп, другие, наоборот, прыгали, как козлы на горной тропе. Группа сильно растянулась, и следом за мной на поле выбежало лишь несколько человек. Не снижая темпа, я устремился по изрытому сточными бодами, заваленному стволами упавших деревьев, булыжниками, поросшему высокой травой лугу. Здесь бежать было не легче, а может быть даже сложнее, и на новых препятствиях снова падали солдаты, разбивая себе до крови локти, носы и лбы, и я зло кричал, чтобы включили мозги и думали над каждым движением. Через километр, когда многие безнадежно отстали, а самые стойкие едва передвигали ногами, я свернул на подъем, где не было ни тропы, ни утрамбованного грунта, лишь песок вперемешку с камнями, в которых увязали ноги, и подниматься по которому можно было только на четвереньках, цепляясь руками за ветви хилых кустарников. На верхнюю тропу вместе со мной выбежало только трое. Четвертый, вываленный в песке, как котлеты в сухарях, выползал на край обрыва, тянул на себя клочки пожухлой травы, вырывал их с корнями, царапал землю, стонал, пытаясь забросить ногу, чтобы вытащить себя. Я присел рядом с ним, капли пота с моего лба падали на сержантские лычки наемника. «Ну что, солдат Фортуны, подыхаешь? Немножечко уже навоевался? Как фамилия?» «Герасимов», — с трудом разлепив губы, ответил он. «Ну что ж, Герасимов, для начала неплохо». Вечером меня вызвал к себе командир полка. «Вацура!» — орал он, глядя на меня снизу вверх, так как был почти на голову ниже. «Что ты себе позволяешь? Это не спортрота! Эти парни под пули на границу ходят! А ты кто такой?» Я не дослушал его и вышел из кабинета, с силой хлопнув за собой дверью. В комнате на 7 человек, где мне определили место, под тусклой лампочкой едва освещаемые фанерные стены, обклеенные журнальными фотографиями голых женских тел вокруг застеленной газетной табуретки, сидели люди в пятнистых брюках. При моем появлении они замолчали, занялись хлебом и редиской, высыпанной на придвинутую стойку. Сигаретный дым с мрадным туманом висел под потолком. Потные смуглые торсы с сизыми нашлепками татуировок блестели в тусклом свете. Один из них встал, налил в стакан водки и подошел ко мне. Я узнал сержанта Герасимова. На его шее болтался шнурок с амулетом, а на запястье матово отсвечивала стальная бирка, выгравированной группой крови. «Выпей с нами», — сказал он. Я отрицательно покачал головой и лег на свою койку. «Не хотят». Герасимов пожал плечами, вздохнул и вернулся к столу. Поставил стакан и снова подошел ко мне. «Не переживай», — сказал он. «Все правильно. Ребята тебя уважают. А кто не хочет уважать, после отпуска сюда уже не вернется». «Пусть не возвращается», — мысленно согласился я и провалился в сон. как в яму.